Ситуация одиночества. У меня почти нет друзей. А если честно, то у меня вообще нет ни одного близкого друга. Не очень-то весело жить, как рак-отшельник. Раньше у меня, конечно, были приятели, но ни с кем из них не было настоящего взаимопонимания. Похоже, люди при общении со мной думают только о себе, и я не ощущаю никакого ответного тепла. У меня подавленное состояние духа. Мне одиноко. Заявляю, чего я не хочу. Я не хочу быть один. Заявляю, чего я хочу. Я хочу найти настоящего верного друга. Делаю первую попытку. Одни мысли отбрасывают вас на обочину, а другие позволяют сесть на карусель. Вы и сами можете почувствовать это. Настоящего друга так трудно найти. Промашка. У меня никогда не было настоящего друга. Не вышло. Я знаю людей, которые умеют поддерживать крепкие дружеские отношения. Получилось. Это утверждение попадает в вибрационный диапазон вашего желания. Поэтому запишите его там, где на часах находится цифра 12. Я встречал людей, общение с которыми доставляло мне удовольствие. Час. Такие вещи происходят сами собой. 2 часа. Когда я встречу того, с кем захочу продолжить знакомство, то сразу это почувствую. 3 часа. Обычно, если мне кто-то нравится, то это взаимно. 4 часа. Ваше противодействие стремительно пошло на убыль. Вибрационные отношения значительно улучшились, так что вперед. Если честно, до сих пор я не предпринимал особо активных попыток с кем-нибудь познакомиться. 5 часов. Вокруг так много приятных и интересных людей. 6 часов. И многие из них тоже хотят завязать дружеские отношения. 7 часов. Если мое расположение духа улучшится, то люди с позитивным настроем сами ко мне потянутся. 8 часов. Есть много способов познакомиться с людьми. 9 часов. Мне нравится общаться с людьми. 10 часов. Похоже, я начинаю новую жизнь. 11 часов. Вы пришли в соответствие со своим желанием, поэтому можете записать в центре круга. Я с нетерпением ожидаю встречи с новыми друзьями.